Должны предупредить. Этот материал предназначен для лиц старше 18 лет. В нем звучит нецензурная и другая ненормативная лексика, а также упоминаются алкоголь, курение и наркотические средства. Мы не пропагандируем распитие спиртных напитков и употребление табачных изделий и наркотиков. Автор среди нас. Сергей Гондлевский. Часть третья. Рекорд в спорте перекрывает до тех пор, пока ты его не перекрыл. Если кто-то прыгает... Хорошо. Значит, мы оцениваем в спорте. Если кто-то прыгает в 1,5 метра в высоту, то его побеждает тот, кто прыгает в 160 метров в высоту. Если в искусстве кто-то из раза в раз прыгает 150, а кто-то из раза в раз 140, то человек, который прыгает 140 и прыгнул 145, он побеждает того, кто всегда прыгает 150, а прыгнул 148. Потому что в искусстве мы судим не результат, а выражение лица прыгуна. Вот и искажение его лица сверхусилием. Вот это и есть победа в искусстве. Понятно. Хотя непонятно. Как ангел, проклятый за сдержанность свою, как полдень в сентябре, ни холодно, ни жарко, таким я делаюсь, на том почти стою, и радости не рад, и жалости не жалко. Еще мерещится заката полоса, невыразимая, как и при жизни было, и двух тургеневских подпасков голоса, да не училище, удилище мудила. Еще, ах, Боже ты мой, тянет острие вечерний отсвет дня от гмака к сараю, вершка не дотянул, и ночь берет свое. Умру, полюбите, а то я вас не знаю. Подняться, выпрямиться, вздрогнуть, чтобы что. Сказать, идите вон, уважьте, осчастливьте. Но полон дом гостей, на вешалке пальто гостей полным-полно, и все молчат, как в лифте. Энен без лифчика, и с нею сноб юнец, пострел из Зальцбурга, и кто-то из Ростова, и птичка, и жучок, и травка, наконец. Такая трын, трава, и ничего другого. Когда я жил на этом свете, и этим воздухом дышал, и совершал поступки эти, другие, нет, не совершал, когда помалкивал и вякал, мотал и запасался впрок, храбрился, зубоскалил, плакал и ничего не уберег. И вот теперь, когда я умер и превратился в вещество, никто, ни Кьеркегор, ни Бубер не объяснят мне для чего, с какой не растолкуют стати, и то сказать, с какой такой я жил и в собственной кровати садился вдруг во тьме ночной. Есть горожанин на природе, он взял неделю за свой счет и пастерначит в огороде, и умиротворение ждет. 7 дней прилежнее японца он созерцает листопад и блеск дождя, и бледность солнца, застыв с лопатой между гряд. Люблю разуть глаза и плакать. Сад в ожидании конца стоит в исподнем, бросив слякоть повязку черную с лица. Слышна дворняжек перепалка, ползет букашка по руке, и не элегия, считалка, все вертится на языке о том, как месяц из тумана идет, бредет, судить, рядить, нож вынимает из кармана и говорит, кому водить. Об этом рано говорить. Об этом говорить не рано. Пидорасы, сказал Хрущев. Был я с молоду не готов осознать правоту Хрущева, но, дожив до своих годов, убедился, честное слово. Суета, сует и обман. Словом, полный амжамбаман. Сунь два пальца в рот, сочинитель, чтоб остались одни азы. Майдадыр, жиши через и, потому что система ниппель. Впору взять и лечь в лазарет, где врачует речь логопед. Вдруг она и срастется в гипсе прибаутки, мол, дул в дуду, Хабибулин в ХБ, БУ. Все БУ. Хрущев не ошибся. Найти охотника. Головоломка. Вся хитрость в том, что ясень или вяз, ружье, ягдаш, тирольская шлепенка сплошную образовывает вязь. Направь прилежно лампу на рисунок и угол зрения малость измени, чтобы трофеи, ружьецо, подсумок внезапно выступили из тени. Его на миг придумала бумага, слегка безумец, несколько эстет, преступник на свободе, симпатяга, сходи на нет, теперь сходи на нет. И вновь рисунок, как впервой, не ясен, но было что-то. Перестук колес из пригорода, вяз, не помню, ясень безмерная, ослепшая от слез, сверкающая в поселковой луже под стариковский гомон воронья. И жизнь моя была б ничуть не хуже, не будь она моя. Социализм, Москва, кинотеатр, где мы с Сопровским молоды и пьяны. Свет гаснет, первый хроникальный кадр, мажор с экрана. В Ханое труд, в Софии перепляс, трус, мор и глад в Нью-Йорке. А здесь последний свет погас, Сопровский, я и три семерки. Мы шли на импортный дурман, помноженный на русский градус. Но мой дружок мертвецкий пьян, ему не в радость. Огромные закрытые глаза, шпана во мраке шутки шутит. Давай-ка просыпайся, спать нельзя. Смотри, какую невидаль нам крутят. Слепой играет аккордеонист, из пулей в животе походкой шаткой выходит сквернословие террорист во двор, мощенный мощную брусчаткой. Неряха, вундеркинд, гордец, исчадья книжной доблести и сплина. Ты — сеятель причин и следствий жнец, но есть и на тебя причина. Будь начеку, отчисленный студент. Тебя, мой друг большеголовый, берет на карандаш, я думал, мент, а вышла ангел участковый. Идет по улице изгой, для пущей важности с серьгой. Впустую труженик позора стоял на перекрестке лет. Три света есть у светофора, но голубого света нет. А я живу себе покуда, художником от слова худо, брожуль туда-сюда при этом, сижуль меж юношей с приветом, никак к ней смерти не привыкнешь. Все над каким-то златом чахнешь, умрешь, как миленький, не пикнешь, но разве из приличия ахнешь? Умри себе, как все ребята, и к восхищению родни, а место нахождения злата агонизируя с болтни. Так любить, что в лицо не узнать, и проснуться от шума трамвая. Ты жена мне, сестра или мать, с кем я шел вдоль околицы рая. Слышишь, ходит по кругу гроза, так и надо мне, так мне и надо. Видишь, вновь закрываю глаза, увлекаемый в сторону ада. Заурядные приметы его, есть завод, проходная, Кузьминки, шум трамвая, но прежде всего по утраченной жизни поминки. За столом причитанья и смех, и под утро не в жилу старшому всех вести на обоссанный снег и уже добивать по-простому. Оставайся со мной до конца, Улыбнись мне, глазами сухими обернись. Я не помню лица, назови свое прежнее имя. Боротынский, Вяземский, Фет и прочь. И валяй, цитируй, когда не лень. Смерть одни утверждают, сплошная ночь, а другие божатся, что Юрьев день. В настоящее время близка зима. В Новый год плесну себе коньячку. Пусть я в общем и целом мешок дерьма, мне еще не скучно хватить снежку или встретиться с зеркалом. Сколько лет, сколько зим мы знакомы, питомец мус, ну решайся, тебе уже много лет, а боишься выбрать даже арбуз. 7:00, пробуждается в аккурат трудодень, человека коньгу живой, каждый сам себе отопри свой ад, словно дверцу шкафчика в душевой. Поэзия должна физиологически нравиться. Если она там хороша, благородна, умна, но физиологически тебе не нравится, это как с привязанностями людскими, да? Вот. Это дохлый номер. Она, вот что я называю складностью. Там Хаусман говорил, что он, когда бреется, не думает, не вспоминает хорошие стихи. Иначе у него дыбом встают волоски, и он не может их сбрить. Да, это совершенно верно. Вот. Мы имеем дело, ну, с родом шаманизма. Вообще-то, кстати, ну, папа, они когда дыбом встают, их легче сбрить. Осенний снег упал в траву, и старшеклассница из Львова читала первую строфу шестого чувства Гумилева, а там и жизнь почти прошла. С той ночи, как я отнял руки, когда ты с вызовом прочла слова о женщине и муке. Пострел изрядно постарел, и школьница хватила лихо, и снег осенний запестрел, и снова стало тихо-тихо. С какой целью я живу? Кому нужны ее печали? Зачем поэта расстреляли, и первый снег упал в траву? Здесь когда-то ты жила, старшеклассницей была, а сравнительно недавно своевольно умерла. Как, наверное, должна скверно тикать тишина, если женщине-красавице жизнь стала немила. Уроженец здешних мест средних лет таков, как есть, ради холода спинного навещаю твой подъезд. Что ли роз на все возьму, на кладбище отвезу, уроню, как это водится, нетрезвую слезу. Я ль не лез в окно к тебе, из ревности по злобе, по гремучей водосточной к небу задранной трубе. Хорошо быть молодым, молодым и пьяным в дым. Четверть века зряшным подвигом моим, голосом, разрезом глаз, с толку сбит в толпе не раз, я всегда обознавался, не ошибся лишь сейчас, не ослышался, мертва. Пошла кругом голова, не любила меня отроду, но ты была жива. Кто б на ножки поднялся, дно головкой уперся, поднатужился, чтоб разом смерть была да вышла вся. Воскресать так воскресать, встали в рост отец и мать, друг Сопровский оживает, подбивает выпивать. Мы Андроповки берем, что-то первое колом, комом в горле, слуцким слогом да частушешным стихом. Так от радости пьяны, гибелью опалены, в черно-белой кинохронике вертаются с войны. Нарастает стук колес, и душа идет в разнос. На вокзале марш играют, слепнет музыка от слез. Вот и ты одна из них, мельком видишь нас двоих, кратко нафиг посылаешь обожателей своих. Вижу я сквозь толчею тебя прежнюю, ничью, уходящую безмолвно прямо в молодость твою. Ну, иди себе, иди. Все плохое позади, и отныне надо думать хорошее впереди, как в былые времена. Встань у школьного окна, имя, девичью фамилию, выговорит тишина. Раб, сын раба, я вырвался из уз, я выпал из оцепенения и торжествую, зная наизусть давно лелеемое приключение. Сейчас сорвется тишина на крик, такую я задумал шалость. Смерть в каждом кустике храбрится, чик-чирик, но только в радость это малость. Разбить бы вдребезги, чтоб набело срослось, воздать старицей, хлопнуть дверью. Визжи, визжи, расхлябанная ось между Аделаидою и Тверью. Деревня оползень на правом берегу, паром, печуга в воздухе отпетом. Все это, если я смогу, сойдется, наконец, с ответом. Мирон Пахомыч, котмели рули, наляк Харон Паромыч накормила. По моему хотенью журавли курлыча потянулись к дельте Нила, к Азбечину с индийской коноплей, щелчком отбросив, вынуть парабеллум. Смерть пахнет огородной землей, а первая любовь травой и телом. Близнецами считал, а когда разузнал у соседки, оказался непарный чудак-человек. Он сходил по-большому на лестничной клетке оба раза при мне и в четверг. Мой народ отличает шельмец-арголит от фанеры. Или взять, чтоб не быть голословным того же меня. Я в семью возвращался от друга Валеры в хороводе теней три мучительных дня. И уже не поверят мне на слово добрые люди, что когда-то я был каждой малости рад. В тюбетейке с ртом до ушей — это я на верблюде. Рубль всего, а вокруг обольстительный Ленинабад. Я свой век скоротал, как восточную сказку, драмадер алкоголя, горячешные миражи, о, сними с меня, жена, похмельную маску, и бай-бай уложи. Пусть я встану, чем свет, не таким удручающим, что ли, как сегодня прилег. Разве нас не учили хорошему в школе, где пизда Марья Ивановна проводила урок? Иванов, сколько раз повторять, не вертись, и не висни на Онищенко, сел по-людски, все открыли тетради, пишем с красной строки смысл жизни. Мама чашки убирает со стола, папа слушает Бетховена с утра, ножи-ножницы доносятся в окно, и на улице становится темно, раздается ультиматум, марш в кровать, то ли вновь слонов до одури считать, то ли вскидываться за полночь чужой, перевернутый от ужаса душой. Нюра, дурочка, покойница ко мне, чего доброго пожалует во сне, биографию юнату предсказать, али глупости за фантик показать. Вздор и глупости, плательщики-жильцы, при ближайшем рассмотрении нежильцы досчитали под Бетховена слонов и уснули, как убитые без снов. Что-то тянет и меня к такому сну. С понедельника жизнь новую начну и забуду лад любимого стиха. Папе сделали ботинки, ха-ха-ха, и умолкнут над промышленной рекой звуки музыки нечеловеческой, и потянемся гуськом за тенью тень, вспоминая с бодуна воскресный день. Все разом, вещи в коридоре, отъезд и сборы в попыхах, шесть вялых роз и крематорий, и предсказания в стихах, другие сборы, путь не близок, себя в трюмо, а у трюмо засохший яблоко огрызок, все одиночество само. Или короткую порою десятилетия назад она и он, как брат с сестрою друг другу что-то говорят, обои в клетку голубую и обязательный хрусталь семейных праздников, любую подробность, каждую деталь, включая освещенность комнат и мебель, тумбочку, комод и лыжи за комодом вспомнит проснувшийся и вновь заснет. Я по лестнице спускаюсь и тихонько матюкаюсь. Толстой девочке внизу делаю козу. Разумеется, при спуске есть на психику нагрузки. Зря я выпил без закуски. Как это по-русски? Солнце прячется за тучкой. Бобик бегает за жучкой. Бьется бабушка над внучкой. Сделай дяде ручкой. Какие ваши любимые стихотворения Гадлевского? Ну, вот эти стихи «Памяти и Б», я их не люблю, потому что они оплачены горячей стоимостью. Там действительно женщина покончила с собой, да. Вот. И я их, если бы не сегодняшний обзор, я бы их не стал читать. Я их вообще стараюсь слишком... Не знаю. Будет все. Входит туда? Да, ну это вот как раз, да, какой-то такой момент новости. Ну вот эти я люблю, я пальцем спускаюсь. Я вообще-то очень люблю совсем простые стихи и складные. Мне кажется, что стихи – это такое физиологическое занятие. У Петра Великого близких нет никого, только лошадь и змея, вот и вся его семья. Вот, мне кажется. Я... Для ума есть другие жанры, мне кажется. Вот. И я люблю складные стихи. Вот мои любимые по звуку стихи. Посылала меня мама наломать на помело. Какое там помело меня на еблю повело. Вот это очень это красиво. Это какой-то праздник сонорных, да? Фальстаф у молодости. Я сказал прощай и сел в трамвай. В процессе эволюции не вдруг был шалопай, а стал бирюк. И тем не менее апрель с безалкогольную капелью мне ударяет в голову, как хмель. Не водрузить ли несколько скворешин с похвальной целью? Не пострелять ли в цель? Короче говоря, я безутешен. Видимо, школьный двор, вестибюль, коридор. Сдача норм ГТО или вроде того. Завуч или физрук. Насмерть проветрен класс. Голосуем. Лес рук. Надо же, сколько нас. Часть молодежь увлечь, педагог держит речь. Каждого под конец ждет из Пизы гонец. Затеряться в толпе не дано никому. На такое ЧП нету, увы, ЦУ. Должен знать на зубок школьник повестку дня. Лягу на правый бок, не тормоши меня. Пусть дадут аттестат, пусть оставят в живых. Гомонит листопад, митинг глухонемых. Цыганка валится, мотая юбкою, вокзал с младенцем на весу. Художник слово над четвертой рюмкою сидишь, и ни в одном глазу. Еще нагляднее от пойла жгучего все-все художества твои. Бери за образец коллегу тютчего, молчи, короче, и таи. Косясь на выпивку, чистит пророчица, но не содержит этой речи малой новости, какой захочется купе курящее развлечь. Играет музычка, мигает лампочка, и на буфетчица зевать, что самое де время лавочку прикрыть и выручку сдавать. Шуршат по насыпи чужие особи, диспетчер зазывает в путь, а ты сидишь, как Меньшиков в Березове. Иди уже куда-нибудь. Мою старую молодость, старость мою молодую для служебного пользования обрисую. Там чего только нет, ничего там особого нет. Но и то, что в наличии, сходит на нет. И глаза бы мои не глядели, как время мое через силу ведут в подневольное небытие, обездолит в конец, раскулачит и точка. Что ли впрок попрощаемся, дурочка, звездочка, ночка, уступая тебя сукомольцам и прочей шпане, напоследок скажу, вспоминай обо мне. И про черный свой день понадежней припрячь их отражение нежности наших телячих в голом зеркале шкафа, которое снег освещал. Знать по памяти вдох твоего вожделения и выдох, и иметь при себе, когда кликнут с вещами на выход, при условии, что память приравнена к личным вещам. Чтобы липа в платформе вплотную, обязательно, чтобы сирень, от которой неделю-другую ежегодно мозги набекрень, и вселенная все непременно по дороге с попойки домой раскрывается тайной мгновенной над садовой иной головой. Хорошо бы для полного счастья запах масляной краски, и пусть прогремит городское ненастье и т.д. и т.п. наизусть. Грусть какая-то, хочется, чтобы смеха ради средь белого дня дура молодость встала из гроба и на свете застала меня и со мной еще поиграла в ту игру, что не стоила свеч, и китайская цацка бренчала бесполезную в сущности вещь. Выуживать мелочь со дна кошелька вслепую от блеска заката и, выудив, бросить 2-3 медика в коробку у ног музыканта и прочь через площадь в закатных лучах в какой-нибудь Чехии, Польше, разбитое сердце, своя голова на плечах, чего тебе больше? Ржавчина и желтизна, очарование очей. Облако между крыш само из себя растет. Ветер крепчает и гонит листву в зашей, треплет фонтан и журнал позапрошлых мод. Синий, осенний свет, я в нем знаю толк, как никто. Песенки спетый куплет, обещанный бес в ребро, казалось бы, отдал все, лишь бы снова ждать у метро женщину 23 лет в длинном черном пальто. Признаки жизни, разные вещи, примус и клещи. Шмотки на выброс, старые снимки, фотоужимки. Сколько стараний, поздних прозрений, ранних вставаний. Дачная рухлядь вроде искусства, жизни сохранней. И воскрешает вроде искусства сущую малость. Всякие мысли, всякие чувства, прочую жалость, вплоть до частушки о волейболе и валидоле. Платье на стуле. Польское, что ли? Матери, что ли? Среди прочего, отец научил отыскивать Кассиопею, небесную W. Среди прочего, незадолго до смерти построил дачу. Есть что-то непристойное в расхожих россказнях о загробных проделках усопших, о сберкнижке, чудом обнаруженной на сорокодневе вкладчика, о сверхъестественном падении этажерки, знаменующем где присутствие покойного, и т.п. Тьфу! Будто поминаются не возлюбленные тени, а массовики-затейники средней руки. Вот когда новогодней ночью из дюжины свечей на дачном снегу держались до последнего ровно 5, образовав вышеуказанный астрономический зигзаг. Или, не бывает. И когда он штаны надевает, кофе варит, смолит на ходу, пьет таблетки, перепроверяет ключ, бумажник, электроплиту и на лестницу дверь отворяет. Старый хрен, он уже не вздыхает, эту странность имею в виду. Драли глотки за свободу слова, будто есть чего сказать. Но сонета 66-го не перекричать. Чертежей моих не троньте, нехорош собой сутул. Господин из Пендемонте одежонку вешает на стул. День деньской он черти где мотался, вечно не удел. Спать охота, чтобы дуб склонялся, чтобы голос пел. В коридоре больнички, будто крик истерички, в ширину раздается, в длину, и косятся сестрички на шум электрички, пациенты теснятся к окну. От бессонницы воображение двоится, то слоняешься по коридорам больницы, то с тяжелым баулом бегом в хвостовой поспеваешь вагон. Как взаправду толпятся в проходе старухи, как живой гитарист трень да брень, наизусть сочиняй воровские кликухи станций и деревень. Предугадывай с маниакальной заботой новобранца со стрижкой под нуль. Пусть пройдет вдоль вагона жестокой зевотой милицейский патруль, и тогда заговорчески щелкнет по горлу забулдыга сосед. Память падальщица, ишь ты, крылья простерла. Вязкий ужас дорожных бесед, отсылающий снова к больничной курилке, где точь-в-точь просвещал человек. Но по логике сна озираешься в ссылке, то ли вытигра, то ли певек, так и травишь себя до рассвета, норовя, будто клеем шпана с содроганием химии, химии этой надышаться сполна. В черном теле лирику держал, споров о высоком приобщился, но на кофе, чтобы не сбежал, исподволь косился. Все вокруг да около небес, райской спевки или вечной ночи, от себятина, короче, с сахаром и без. Доходи на медленном огне под метафизические враки, к мраку привыкай и тишине, обживайся в тишине и мраке, пузыри задумчиво пускай, помаленьку, собираясь с духом, разом перелиться через край в лирику по слухам. Мне нравится смотреть, как я бреду, чужой, сутулый, в прошлом многопьющий, когда меня среди дрощи на ходу бросает вечный сон грядущий. Или потом, когда стою один, у края поля непрекаян, окрестностей прохожий господин и сам себе хозяин, и сам с собой минут на пять вась-вась я медленно разглядываю осень, как засран лес, как жизнь не удалась, как жалко леса, а ее не очень. А вот как люди понимают то, на что я способен, почему я слушаю Азенберга и понимаю, что далее везде это замечательные стихи, и они лучше среднего Азенберга. Каким образом я понимаю, так сказать, меру возможностей Азенберга или там Цветкова, или Рубинштейна, не знаю кого. Вот. Вот это вот для меня загадка. Угу. Это первая загадка, и вторая, чему я киваю. Я слушаю Баха и киваю: здорово, здорово, здорово. Кто я такой? Где у меня вот этот... Да, почему я ему ставлю отметку? Если он мне ее и задает. Вот это я понять... Я не могу понять две вещи. Да? Если он ее и задает. Да, да. Почему я киваю, что здорово? А как я знаю? Я что, знаю, как здорово?